Глава первая. Одного только роста и наряда хватило бы, чтобы обратить внимание его на гигантскую выдру, даже не споткнись она о ноги Меривезера. Ткнувшееся носом и усами в траву создание было всего на фут короче самого молодого человека. Это с его-то 6 футами и 2 дюймами. Джон Том Меривезер еще не видел выдр такого размера. Правда, он изучал историю, а не биологию, однако сейчас мог с кем угодно держать пари. Выдра длиной 5,5 футов – явление необычайное. И хотя в голове его, несомненно, помутилось, он ни на йоту не усомнился в том, что выдра и впрямь может разгуливать в зеленой тирольской фетровой шляпе, жилете из змеиной кожи и темно-бордовых штанах, приспущенных на лодыжках. Джон очень осторожно поднялся, поглядел на окурок, еще дымящийся в правой руке, и с негодованием отбросил его. В данный момент его в основном занимал не вопрос о реальности сего невероятного существа, а то, чего же это дружище Шелли подмешал в травку. Тем не менее, Джон не мог отвести глаз от выдры, тем более, что она как раз уселась на задницу. Бархатные штаны навели его на мысль, едва ли не вообще приходившую кому-нибудь в голову. У выдр, оказывается, слишком низкая талия. Нахлобучив на уши тирольскую шляпу с пером, выдра принялась собирать стрелы, высыпавшиеся из закинутого за спину колчана. Делу мешал короткий меч в ножнах, подвешенный спереди на перевязи. Нагибаясь, выдра всякий раз на него натыкалась. Быстрый кровожадный взгляд, время от времени обращавшийся в сторону Джона, красноречиво говорил, что зверюга без колебаний пронзит его любой из футовых стрел. Причин для беспокойства пока еще не было. Джон с наслаждением подтянулся, отдаваясь галлюцинации. С коноплей у него так еще не получалось, а от этого зелья словил кайф. Все-таки чего же это Шелли натолкал в курево? Доказательство лукавства приятеля, подсыпавшего чего-то покрепче, возилось в траве перед Томом и, недовольно ворча, собирало стрелы. Конечно, причиной всему переутомление мозга долгими занятиями и работой с 9 утра до 3. Но от работы нельзя отказаться. До конца курса осталось только 7 недель, а там защита курсовой. Он вновь посмаковал название – прототипы и предшественники демократического правления в обеих Америках на примере родственных связей короля Солнца инков в 1248-1350 годах. Великолепная формулировка. Хорошее заглавие – половина успеха. Пусть работа будет глубокой, а стиль блестящим, но ошибись в названии, и тебя неминуемо ждет неудача. Вложив в колчан последнюю стрелу, выдра аккуратно заправила его за спину и, завершив сие, принялась осматривать луг. Острые черные глаза впитывали каждое дерево и куст. Наконец, этот бодрый взгляд обратился к сонной личности Джона Меривезера. Видение явно ожидало от него какой-то реакции, и студент добродушно промолвил: «Чем же я могу быть полезен тебе, о порождение дневного кошмара?» Вместо ответа зверюга вновь посмотрела на луг, поискала что-то взглядом и указала на отдаленную рощицу. Джон лениво глянул в указанном направлении. Под мшистым валуном, размером и формой, напоминающим раздавленный слоном Volkswagen, исчезла ярко-желтая ящерица размером с крупного цыпленка. До камня рептилия бежала на задних лапах, прутом отставив назад свой длинный хвост. Перед входом в нору она обернулась, продемонстрировав ряд розовых пятен на горле и груди, а потом исчезла в безопасном логове. Реальность происходящего начинала являть свой уродливый лик. Джон понемногу стал воспринимать окружающее. Куда-то исчезла его постель, комната с рядами книг на подпертых кирпичами полках, вырезки на стенах, старенький телевизор. Вместо всего этого его окружал лес. Дубы, сикеморы, березы и сосны. Над густой травой и клевером возвышались чашечки цветов, вроде тюльпанов, только некоторые были голубыми. От далеких деревьев исходил слабый перезвон, как от храма. Джон прижал к голове обе ладони. Игриво смеясь, рассудок убегал от него. Молодой человек вспомнил перенесенную боль. Тогда ему показалось, что неведомая сила вот-вот вырвет мозг прямо из черепа, а потом он словно поплыл, но не как плывет с курева переработавший труженик. В голове пульсировало. «Ну?» — неожиданно спросил выдор тонким, но все-таки не писклявым голосом. «Что «ну»?» «Я вот-вот проснусь на собственной постели», — постарался уверить себя Джон. «И нужно будет еще прикончить историю всех римских императоров Мексии». «Нет, не гашиш», — решил он. «Что-нибудь покрепче». «Боже, голова!» «Ты предложил свою помощь?» Выдор снова быстро махнул лапой в сторону валуна на опушке. «Я чего? Раз я споткнулся о твои чертовы ножищи и упустил за тайца, ступай теперь и выкапывай его из-под хренового валуна». «Зачем? Чтоб ты его съел?» «Зачем?» В голосе выдра слышался чистейший сарказм. «Захотелось вот повязать на шею за обе ноги, да так и носить, как клепанный галстук». Усы выдра затряслись от ярости. «Ты мне, умника, не изображай, деловой. Думаешь, раз длинный, значит, все можно?» Небрежно закинув за спину лук, зверюга извлекла свой короткий меч и начала подступать к Джону, и не подумавшему отойти. Разве можно попятиться в глубоком сне? «А, я знаю, что сейчас случится», — переступив на месте, Джон чуть не упал. «Ты убьешь меня, и я проснусь. Пора бы, ведь почти целую книгу надо прочитать». «Рехнулся». Выдор опасливо склонил голову на бок, поскреб мохнатой лапой щеку. «Ей-богу, рехнулся!» Он огляделся. «И не знаю, какие силы тут бродят, только мне это стоило затаиться». «Ухожу. Извинился бы, что ли?» «Это за то, что ты споткнулся?» — рассудил Джон. «Но я не виноват. Я ведь сплю, сам знаешь». «Парень, ты не спишь. Ты хуже, чем спишь. Это ты от затайца так очумел. Ословил бы его, так и потроха разбросал бы от радости. Что за везение, надо ж было вляпаться вот в такое, как ты. Ох, смотри мне, увяжешься за мной, раскрою от хлебала до задницы, чтобы ускорить дело. Можешь оставаться при своих поганых извинениях, только прими-ка тогда подарочек на прощанье». И с этими словами сновидение ткнуло мечом прямо в Джона. Меч прорезал рубашку как раз над поясом, поддерживающим джинсы. Острая боль ожгла бок, вечернее курево лишь в малой степени смягчило ее. Рот сам собой округлился в удивленное «О». Руки немедленно сжали ребра. Выдор отвел меч, кончик его побагровел и брякнул клинок в ножны, предварительно обтерев о высокую траву. И направился прочь от Джона, бурча себе под нос непристойности. Джон следил, как, раздвигая траву, выдор идет к деревьям. Боль становилась сильнее, на голубой тенниске проступило кровавое пятно. Теплая влага намочила белье, струйкой потекла по ноге. «Поверхностные раны пустяк, они всегда обильно кровоточат», — объявил себе Джон. «Только больно же», — в отчаянии подумал он. «Боже, только бы поскорее проснуться».